крови последний наш парад. Россия, принимай, служили мы тебе и с верой, и с любовью, и без надежды нас. Теперь не оставляй, уходим в никуда, и палубы эсминцев гудят от наших ног. Уставши уходить, мы знаем точно все, назад не возвратимся, нас не переховать, нас можно лишь убить. Остались позади и радости, и страхи, когда боялись вы Россию замарать. Теперь наденут все там красные рубахи, да превратят в кабак и будут продавать. Теперь наденут все там красные рубахи, да превратят в кабак и будут. Случилось все, мы с юности окопа, 14-й год, брусиловский прорыв, потом февральский бунт, убогих остолопов, как просмотрели мы октябрьский нарыв, и хлынул русский гной, копившиеся веками, умылись кровью все и захлебнулись в ней. А юноши за день предстали стариками. Вот так на Русь легла годов свинцовых тень. Сукно